чтобы убить, это вы сами ни за что не могли-с, да и не хотели, а чтобы хотеть, чтобы другой кто убил, это вы хотели. И как спокойно ведь говорит, да с чего мне хотеть, на кой ляд мне было хотеть? Как это так, на кой ляд-с, а наследство-с? Ядовито и как бы даже отмстительно подхватил Смердюков. «Ведь вам тогда после родителя вашего на каждого из трех братцев без малого по 40 тысяч могло прийти-с, а может и того больше-с. А женись тогда, Федор Павлович, на этой самой госпоже-с, Аграфене Александровне». Так уж та весь бы капитал тотчас же после венца на себя перевела, ибо они очень не глупы-с. Так что вам, всем троим братцам, и 2 рублей не досталось бы после родителя. А много ли тогда до венца-то оставалось? 1 волосок-с стоил этой барыне вот так только мизинчиком пред ними сделать? И они бы тотчас в церковь, за ними высуня язык, побежали. Иван Федорович состраданием сдержал себя. «Хорошо», — проговорил он наконец, — «ты видишь, я не вскочил, нет, не избил тебя, не убил тебя. Говори дальше. Стало быть, я, по-твоему, брата Дмитрия к тому и предназначал, на него и рассчитывал». «Как же вам на них не рассчитывать было-с? Ведь убей они, то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества, и в ссылку пойдут-с. Так ведь тогда ихняя часть-с после родителя вам с братцем Алексеем Федоровичем останется. Поровну-с, значит, уже не по 40, а по 60 тысяч вам пришлось бы». «Каждому-с. Это вы на Дмитрия Федоровича беспременно тогда рассчитывали». «Ну, терплю же я тебя. Слушай, негодяй, если б я и рассчитывал тогда на кого-нибудь, так уж, конечно, бы на тебя, а не на Дмитрия. И клянусь, предчувствовал даже от тебя какой-нибудь мерзости. Тогда... Я помню мое впечатление. И я тоже подумал тогда минутку одну, что и на меня тоже рассчитываете, — насмешливо осклабился Смердяков. Так что тем самым еще более тогда себя предо мной обличили, ибо если предчувствовали на меня и в то же самое время уезжали, значит, мне тем самым точно как бы сказали, это ты можешь убить родителя, а я не препятствую. Подлец! Ты так понял? А все через эту самую чермашню-с? Помилосердуйте. Собираетесь в Москву и на все просьбы родителя ехать в чермашню отказались? И по одному только глупому моему слову вдруг согласились. И на что вам было тогда соглашаться на эту чермашню, коли не в Москву, а поехали в чермашню без причины? По единому моему слову, то, стало быть, чего-либо от меня ожидали? «Нет! Клянусь, нет!» — завопил скрежеща зубами Иван. «Как же это нет? Следовал напротив за такие мои тогдашние слова вам, сыну родителя вашего, меня первым делом в часть представить и выдрать, по крайности, по мордасам тут же на месте отколотить. А вы помилуйтесь. Напротив, немало не рассердившись, тотчас дружелюбно исполняете в точности по моему весьма глупому слову-с и едете, что было вовсе нелепо-с, ибо вам следовало оставаться, чтобы хранить жизнь родителя? Как же мне было не заключить?» Иван сидел, насупившись, конвульсивно опершись обоими кулаками в свои колена. «Да, жаль, что не отколотил тебя по мордасам», — горько усмехнулся он. «В часть тогда тебя тащить нельзя было. Кто ж бы мне поверил, и на что я мог указать? Ну, а по мордасам, ух, жаль, не догадался. Хоть и запрещены мордасы, а сделал бы я из твоей хари кашу!» Смердюков почти с наслаждением смотрел на него —